Глава 7. Мария Чагина. Поэты ей посвящали стихи. «Марочка, золотко мое, женушка моя единственная». Красавица Мария, бурный Петр и скандальный Сергей. Этот громадный старинный дом на Сретенском бульваре считается сегодня одним из самых дорогих домов столицы. Живут в нем в основном нувариши, сумевшие вовремя вложить свои капиталы в золотую недвижимость в самом центре Москвы. Высоченные кованные ворота преграждают путь любому чужаку, осмелившемуся просто заглянуть во двор уникального строения комплекса знаменитого в прошлом страхового общества России. 8 марта 1979 года я впервые пришел в квартиру, где жила известная в литературных кругах Москвы Мария Антонна Чагина, вдова второго секретаря ЦК партии Азербайджана, в 1920-е годы главного редактора газеты «Бакинский рабочий» Петра Ивановича Чагина, друга Сергея Есенина. Хозяйка четырехкомнатной квартиры, открывшая дверь, радушно встретила гостей. Леонида Горового, начинающего журналиста, сотрудницу фотохроники ТАСС Тину и меня, тогда работавшего в отделе литературы журнала «Огонек». Именно Леонид и Тина привели меня в этот дом, чтобы я написала о женщине, которая знала Есенина. Поначалу я не поверил, что такое может быть, ведь со дня гибели поэта к тому времени прошло более полувека. Но мне повезло. Все оказалось правдой, и Мария Антонна, близко общавшаяся с великим поэтом, и автографы Есенина, сохранившиеся в этой квартире, где вовсю хозяйничало неимоверное количество кошек. Хотя после первого визита мы подружились с Марией Антонной, и я бывал у нее много раз, мне никогда не удавалось сосчитать их количество. Казалось, что их было не менее 20. Они сидели на широких подоконниках, валялись на диванах, порой спрыгивали на ничего не подозревающих гостей со шкафа и даже, ужас, нагло укладывались на столах, где у Марии Антонны, во всяком случае, во время визитов жданных и нежданных гостей, в беспорядке лежали письма мужа Петра Ивановича, прижизненные книги Есенина и даже автографы великого поэта. Само собой разумеется, что специфический кошачий запах витал по всему огромному жилищу. Пожилая дама, не утратившая былой красоты и женского обаяния, гостеприимно пригласила нас в дальнюю комнату с окном, выходящим во двор. «Ну что ж, дорогие, сейчас я вас буду угощать едой, которую любил Петр Иванович, и мы будем пить принесенное вами вино из тех же бокалов, из которых пил мой муж». Завязалась долгая беседа. Память у Марии Антонны была прекрасной, и я ловил каждое слово о ее молодости и особенно о Сергее Есенине, которого связывала с ее мужем сердечная дружба. Именно ему поэт посвятил свои станцы и знаменитый цикл «Персидские мотивы». С любовью и дружбой Петру Ивановичу Чагину. Как рассказывала в тот вечер Мария Антоновна, она познакомилась со своим будущим мужем осенью 1924 года в Баку. Приехавший тогда же в этот город Сергей Есенин остановился у Чагина, с которым подружился раньше в Москве. По воспоминаниям Марии Антонны, Есенин, глядя на влюбленную пару, шутил, что теряет друга. Тем не менее, они навещали Марию Антонну почти всегда вместе. «Надо заметить, — говорила Мария Антонна, — Есенин и Чагин были абсолютно разными людьми. Первый эмоциональный, порывистый, легко ранимый, подверженный быстрым сменам настроения. Второй имел твердый и решительный характер». Вспомнила она и то, что день рождения Сергея Есенина, 3 октября 1924 года, отмечали у нее дома, где она и получила в подарок фотографию, на которой друзья запечатлены рядом. На обороте Петр Иванович сделал надпись: «М.А. Примите дружный дар двух рыцарей пера, скандального Сергея и бурного Петра». Рядом Есенин написал своим мелким, бисерным почерком: «Дорогая Мария Антонна, сие есть истинно и неусловно. Можно поклясться прелестью ваших глаз. Не забывайте грешных нас. Скандальный Сергей. 3 октября 1924 года. Эту лирическую новеллу хозяйка квартиры на Сретенском бульваре всегда заканчивала примерно так. Через несколько дней поэт пришел к красавице и с улыбкой протянул ей пакетик из папиросной бумаги. «Это вам от Петра». Она развернула пакетик и ахнула. Там лежало обручальное кольцо. Однажды я спросил Марию Антонну, общалась ли она позже с Есениным. «Да, он жил у нас с Чагиным на даче в Мирдокианах. В октябре 1925 года мы встретились с ним в Москве. Но разве могла я подумать, что никогда больше его не увижу?» Конечно, о своем муже Мария Антонна могла говорить без конца. Вспоминала его веселый нрав, доброту, его терпеливость. Не могу не привести яркого словесного портрета, сделанного писательницей Марией Белкиной, приятельницей известного московского библиофила, друга многих столичных писателей Бориса Яковлевича Шапировича, под началом которого я работал в отделе библиографии и пропаганды книги издательства «Советский писатель» в 70-х годах. Чагин очень любил литераторов. Любил стихи, любил острое словцо, любил слушать всякие байки, любил застолье. Было в нем что-то французистое, легкое, эдакий распутный сластолюбец-рантье, и уж никак не партийный деятель. Маленький, плотный, четырехугольный, с брюшком, с очень крупными мясистыми чертами лица, отвислой чувственной губой, большими выпуклыми глазами, прикрытыми толстыми лепешками век. Казалось, под этими тяжелыми веками глаза всегда дремали, оживляясь только после доброй порции коньяка. Имея свое издательство, он бы обязательно прогорел, ибо ему было трудно отказать автору в авансе. За что, между прочим, и был снят из Гослита. Он слишком много назаключал авансовых договоров, не требуя с авторов рукописей. Попросту в тяжелые военные годы подкармливал писателей, в том числе Марину Цветаеву и Бориса Пастернака. Однажды гостеприимная Мария Антонна принимала нас по случаю дня рождения своего любимого Петра Ивановича. Обеденный стол украшал диковинный для того времени салат с гранатовыми зернышками. Среди гостей была Вера Бальмонт, близкая родственница знаменитого русского поэта. Как-то Мария Антонна пригласила нас с женой на сольный концерт Тамары Синявской. Конечно, это был один из редких выходов в свет пожилой, почти немощной женщины. Мы заехали за ней на такси и после концерта доставили домой. Но зато в обществе увидели совсем другую Марию Антонну, помолодевшую, с горящими глазами светскую даму, которая раскланивалась со знакомыми, давала ручку для поцелуев, кокетничала с мужчинами. Сохраните это письмо. В одну из наших встреч у нее дома Мария Антонна неожиданно вытащила из потерто-драного, кожаного, явно Петра Ивановичева портфеля, пожелтевший листок и просто сказала: «Я хочу, чтобы это было у вас. Сохраните это письмо». На этом листке было послание весьма интимного характера Петра Ивановича Чагина своей любимой жене, написанное в 30-е годы. Не без колебаний решил привести его в книге. Мне кажется, читателю будет интересно узнать о глубине, силе и нежности чувств, живших так давно людей. Тифлис. 1934 год. «Марочка, золотко мое, детка моя маленькая, родная, любимая, женушка моя единственная, желанная. Сегодня телеграмма от тебя, и такой верностью веет от нее, что я прямо не знаю, как тебя благодарить, как тебя целовать. Устрой так, чтобы приехать ко мне на недельку. О, узнаю тебя, Марочка моя. Почему только на неделю? Помнишь твои прежние мечты побыть вместе, остаться вдвоем, хотя бы только на неделю? Оставались по месяцу, и то не могли никак насладиться друг другом, налюбоваться, нарадоваться. Нет, не на неделю, и теперь уже не на месяц, а совсем. Я тебе уже писал в прошлом письме, как я хочу и как будет. Писал искренне и честно. И того же прошу у тебя. Не хитри, на неделю. Неужели думаешь, что меня, моего желания, моих буйных и тихих ласк Бесстыжих и нежных слов хватит только на неделю. Нет, ты меня ведь знаешь, как никто. Знаешь, что полюбил тебя любовью, которая на годы, которая не успокоится до тех пор, пока не свяжет, не сольет, не скует нас совсем. И тогда не успокоится, а будет еще беспокойней, тревожней, набатливей, жаднее, ревнивей, а значит, сильнее и крепче. Пишешь «хочу тебя видеть». Ведь не только видеть, да? И целовать, и ласкать, и быть моей без конца, и так, как бывало часто-часто. И так, как было только раз, и так, как еще ни разу не было. Хочешь, женушка, голубка моя, будет так. Сейчас только послал тебе телеграмму, что сделал так, чтобы мы были вместе совсем. И в предыдущем письме писал тебе об этом. Будет больше и лучше, верь и знай. Друг ты мой, как хорошо читать, жду тебя. И как обидно, как больно, что заставляют ждать тебя, что не дают рвануться к тебе со всей силой истосковавшейся по тебе страсти. Что же тем сильнее, тем неодолимее стремление, тем крепче мы прижмемся друг к другу, тем неразлучнее сплетемся, когда останемся вместе. Не так ли радость ты моя, Маренька моя? Меня скрутило здесь опять, но от твоего крепко целую, твоя, я бы из гроба встал. Не беспокойся, отлежусь денек с этой телеграммой перед глазами, буду пить каждое ее слово измучившимся сердцем, как лекарство. Знаю, чувствую, все пройдет. И доктор говорит, что молодцом, крепыш. Он дивится такой бодрости. Он того не знает, откуда она, что она от Марочки моей, от того, что женушка издалека приласкала своего муженька и дала почувствовать, всем существом ощутить, что будет, когда она будет вблизи и рядом, губами в его губы, ногами в его руках, вся-вся в нем. О, как хочу целовать твои волосы там, где они почти черные. Целую тебя всю напропалую. Люблю тебя, моя жизнь, люблю сумасшедше, неистово. Хочу тебя так буйно, как никогда еще не хотел. Только тебя одну, потому что твой, весь твой, твой муж. Петя. Постскриптум. Вот видишь, какой я нехороший. В радости, в восторге от твоей ласки опять забыл о тебе. Почему сообщаешь так скупо, здоровье по-прежнему? Наверное, бедняжка, мучаешься зверски. Когда же ты научишься беречь себя? Целую крепко-крепко. В годы общения с Марьей Антонной я жил на улице Карла Маркса, ныне Старая Басманная. Так вышло, что с той поры мой адрес изменился. И теперь, проживая рядом с бывшим домом Марьи Антонны, я каждый день прохожу мимо здания «Общество России», и иногда поднимаю голову, глядя в окна, за которыми когда-то жила одна из самых красивых женщин своего времени. Жена крупного советского партийца, издателя, литератора, замечательного человека Петра Чагина, в которую наверняка был влюблен великий русский поэт Сергей Есенин. Кстати, несравненная Мария Антонна была уверена, что его стихотворение «Шагане, ты моя Шагане» посвящено именно ей. И всякий раз в память о нашей дружбе я мысленно говорю ей: «Привет, Мария Антоновна! Как поживают ваши кошки?» 1979-2009.